226. Надменность. Надменность есть показная или наружная гордость, но гордости именно свойственно не иметь способности к притворству, к игре, к лицемерию, поэтому надменность есть притворство неспособности к притворству, нечто очень трудное и большей частью неудающееся. Но предположим, что надменный человек, как обыкновенно бывает, изменяет самому себе. Его ожидает тройная неприятность. Во-первых, на него сердятся за то, что он хотел обмануть нас. Во-вторых, на него сердятся за то, что он хотел стать выше нас. В-третьих, над ним смеются за то, что ему не удались обе его попытки. Следовательно, надобно изо всех сил воздерживаться от надменности. 227. Своего рода незнание. Когда мы слушаем, как кто-нибудь говорит, то часто достаточно бывает услышать произношение одного согласного звука, например, «р», чтобы навести нас на сомнение в правдивости его чувства. Мы не привыкли к такому произношению, а оно звучит для нас деланным. Здесь область самых грубых ошибок. Тоже можно бы сказать и о стиле писателя, который имеет привычки, каких кроме него никто не имеет. Его естественность как таковая чувствуется только им одним, и он нравится и вызывает к себе внимание именно тем, что он сам чувствует деланным, в чем он следует моде и хорошему вкусу. 228. Трудность службы. В великом искусстве служить самой трудной задачей является служить необузданно честолюбивому, который во всем бывает самым истым эгоистом, но ни в коем случае не хочет считаться таковым, который хочет, чтобы все совершалось по его воле и по его прихоти, но однако же, чтобы казалось, будто он приносит себя в жертву и редко желает чего-нибудь для себя самого. 229. Дуэль. «Если бы мне предстояла дуэль, — сказал кто-то, — я счел бы это выгодным для себя, потому что вокруг меня храбрые товарищи». Дуэль — последний из еще существующих почетных путей к самоубийству, но путь не вполне безопасный. 230. Пагубное. Самое верное средство погубить молодежь — это заставить ее выше ценить того, кто одинаково думает, чем того, кто думает иначе. 231. Герои культа и его фанатики. Фанатик идеала, имеющего тело и кровь, бывает настоящим фанатиком до тех пор только, пока он отрицает, и этим он страшен. Он знает отрицаемое так же хорошо, как самого себя, по той простой причине, что он вышел оттуда, там его дом. Втайне он постоянно боится вернуться туда, и именно своим отрицанием он хочет сделать возвращение невозможным. Но как только он начнет утверждать, он наполовину закрывает глаза и начинает идеализировать. Идеализирующий личность ставит эту личность пред собою в таком отдалении, что он не может отчетливо видеть ее, и то, что он видит, кажется ему красивым, то есть симметричным, с мягкими линиями, неопределенным. Так как теперь он будет еще и молиться на свой идеал, виднеющийся вдали и в высоте, то для защиты своего идеала от профанум вульгус, непосвященной черни, он будет вынужден выстроить ему храм. Сюда приносит он разные священные, достойные уважения предметы, которыми он владеет, для того, чтобы обаяние их еще более возвысило его идеал, и чтобы он, питаясь этой пищей, рос и становился все божественнее. Наконец он создал себе божество, но, увы, есть сила, которая знает, как это случилось, его интеллектуальная совесть, и другая сила, которая, наоборот, совершенно бессознательно протестует, это сама обоготворенная личность. Теперь, вследствие культа, хвалебных песен и курения фимиамом, она становится несносной и самым очевидным образом показывает, что она не божество, а простой человек. Отныне фанатику остается один исход. Он позволяет идеалу дурно обращаться с собой и себе подобными и объясняет все несчастья «ad majorem gloriam» — к вящей славе Божией. Новый обман и благородная ложь. Он идет против самого себя, и как лицо, с которым несправедливо поступают, испытывает при этом чувство сродни чувствам мученика. Таким образом, он высоко поднимается в своем мнении о самом себе. Люди такого рода жили, например, вокруг Наполеона. Может быть, именно он и дал нашему столетию романтическое, чуждое духу просвещения преклонение перед гением и перед героем. Байрон не стыдился говорить, что чувствует себя червем по сравнению с подобным существом. Формулой такого преклонения вывел старый бестолковый брюзга Карлайл, который свою долгую жизнь употребил на то, чтобы сделать англичан романтиками. Напрасно. 232. Наружная примета героизма. Бросаться на врагов — признак трусости. 233. Снисходительный к льстецам. Главная мудрость ненасытно честолюбивого человека — не показывать своего презрения к людям, которое вызывает у него вид льстецов, но проявлять себя милостивым по отношению к ним, как Бог, который не может не быть милостивым. 234. Характер. Раз я сказал что-то, «Я это сделаю». Это считается признаком характера. Как много поступков совершается не потому, что они были выбраны разумно, а потому что раз мысль о них пришла нам в голову, они раздражают наше честолюбие и нашу гордость, так что мы слепо приводим их в исполнение. От этого в нас самих рождается вера в наш характер, в нашу добрую волю, а, следовательно, и в нашу силу. А выбор, возможно, разумного, поддерживает сомнение в нас самих и чувство слабости.